что весной, что по осени слякоть, брызжа грязью по будущим травам, Русь святая, как тройка, промчится по колдобинам да по ухабам. И мужик, перепуганный до смерти, близкой Божьего света кончиною, перекрестится: Господи, Господи, занесет же нечистою силою. Перекрестится: Господи, Господи, занесет же нечистою силою. Где-то там бьют интриги политики, и весь мир где-то там перепутан. На Руси жить не могут без критики, век от века за смутою смута. Мы по-русски, мы просто без тонкостей, валим лес, значит, щепки летят. А коль пьем, так из внушительных емкостей, ну а внуки авось да простят. А коль пьем, так из внушительных емкостей, ну а внуки авось да простят. Лихорадит то влево, то вправо, и бросает из крайности в крайность, где на глупость найти бы управу, на корысть, властолюбие, зависть. Жить спустя рукава — вещь несложная. Ну а если чего, мы горой совершаем опять невозможное. Удивляйтесь, народ наш, герой, совершаем опять невозможное. Удивляйтесь, народ наш, герой. И от века до века, как водится, молодые тревожа умы, по ухабам за временем гонится птица Русь средь мирской кутерьмы. И мужик, перепуганный до смерти, близкой Божьего света кончиною, перекрестится: Господи, Господи, занесет же нечистою силою. Перекрестится: Господи, Господи, занесет же нечистою силою.